Этот принцип характеризуется так называемыми правилами Кличковского. Первое правило. Электрон в атоме в первую очередь занимает подуровень с наименьшим значением n плюс l. И второе правило. При равенстве суммы n плюс l двух подуровней электрон занимает подуровень с наименьшим значением n.